защищает. Просто я тоже владею и применяю свое хаки. Я уже рад тому, что такой монстр никогда не вернется в дозор. А вот я вообще не знаю, какого хрена теперь делать. Почему бы тебе не стать тем, кем тебя объявят в мировом правительстве? Ух, Рейли повис в полуметре над землей, а его руки развело в стороны. Потому что я до безумия хочу блевать от любой попытки романтизировать грабежи и изнасилования и убийства, которые творят ублюдки, прикрываясь свои преступления ложью о поисках приключений. Любой человек может путешествовать по миру и драться с пиратами, не поднимая черный флаг, но теперь из-за одного мертвого ублюдка все их поднимают, не задумываясь о том, что вообще значит слово «пират». Я отпустил Рейли, и тот, поджав губы, хмуро посмотрел на меня. Не то чтобы я хотел сам назваться пиратом, но если все вокруг постоянно твердят, что ты пират, ты хочешь или нет, станешь пиратом, и ты скоро сам узнаешь это на своей шкуре. Он развернулся и ушел со своей женщиной. Ко мне тем временем подбежала мелкая черноволосая рабыня, которую я недавно лечил. Я Хинкок, Баа Хинкок, и я пират Амазон Лили. Я погладил ее голову и вздохнул. И действительно, отчего я парюсь из-за этих ярлыков, которые вешают друг на друга эти дебилы? Конечно, ярлык пирата — это та еще хуйня собачья. Но вице-адмирал Спарауди Джек тоже сделал себе репутацию конченого мясника, несмотря на то, что резал только маньяков и серийных убийц. Я, блять, не доллар, чтобы всем всегда нравиться, и придется жить с этим. 35. Сижу себе, никого не трогаю, а ко мне подседает трехметровая девушка. Еще один охотник за наградами, подумал я, когда она положила мне на стол листовку с моим изображением и подписью 499000000 Белли. Блять, как они определяют точную цену? Они что, специально меня раздражают, дав на миллион Белли меньше полумиллиарда? Хотя плевать на логику этих умственно отсталых, которые следуют принципу «если не с нами, то против нас». Вообще мне плевать на Баа Хинкок или правительство. Просто когда перед мной побитые, замученные и изуродованные дети. Я, конечно, убивал много людей, но я все еще обычный человек. Есть вещи, от которых меня просто тошнит. И рабство с издевательства над детьми меня выводит из себя больше всего. Конечно, я не гребу все под одну гребенку, ибо то, что я сажал пиратов в тюрьму, тоже можно считать формой порабощения, да и иногда рабство в более мягких формах улучшает жизнь рабов на уровень, которого они никогда не достигнут на свободе. Но все ровно вызывает у меня отвращение, особенно если это сексуальное рабство или развлечение с увечьями рабов вроде клеймления малолетних девочек раскаленным металлом. Я заметил, как моя кружка начала потрескивать и глубоко вдохнул, отпив молока. «Ты и правда пьешь молоко?» – прозвучал хриплый, спокойный и глубокий голос женщины. Она вытащила из зубов сигару и потушила сигару о пепельницу на столе. Она было дернулась другой рукой к карману, но скривилась в отвращении, смотря на пустой рукав. Она посмотрела на меня и оскалилась на меня в отвращении. «Только не надо жалеть». Я снова посмотрел на ее лицо и увидел шрамы со следами швов, образующих крест. «Какого хрена? Крокодил? Мы знакомы?» «Нет, охренеть. Это реально не прикол. Крокодил сейчас женщина и не успела себе прикрутить крюк на культю. Неважно. Я пришла сделать тебе деловое предложение. Так как я нашла тебя, это говорит о том, что у меня работают способные люди, а значит, я достойна доверия, как и мое предложение стоит твоего внимания. Дай угадаю. Ты проиграла и теперь хочешь отомстить. Да, ты очень проницателен. И мне это нравится в людях. Я вижу тебя насквозь, пират. Хех, ты не видишь даже верхушку айсберга. Логия песка. Не владеешь ни одним хаки. Понадеялась на неуязвимости в новом мире, получила суровый урок, который не собираешься учить. Ты ничтожество, которое даже не стоит того, чтобы об тебя пачкать руки. И ты не собираешься с этим ничего делать. Не приложишь и капли усилий. А все потому, что ты пират. Так то с самого начала выбрала легкий путь и только по чистому недоразумению получила люгию, которая не дала тебе убиться первого же ублюдка с ножом. Тебе лучше следить за своим языком. Ты уже не вице-адмирал. Ты совсем ебанутая? Что? Вице-адмирал — это не то звание, которое людям дают за какие-то интриги или за то, что у меня пара шаров в штанах. Это символ, воплощение ужаса и страха всех преступников перед неминуемым наказанием за их злодеяния. Такие, как я, дают звание не за фрукты или способность убивать много людей. Мы должны соответствовать определенным стандартам как силы, так и морали. Я поднял плечи, и он почернел, начав гореть темно-красным пламенем. Что это за фокус? Что это за фок? Как ты узнал, что я скажу? Это способности, которые может развить любой человек. Впрочем, не только человек, но и рыболюди и звери тоже могут повторить мои достижения. И если ты не знаешь, что я сделал сейчас, то твоя информация не стоит ничего даже на Грандлайне, а не только в новом мире. «Потому что в новом мире быть лагеей уже недостаточно, чтобы быть неуязвимым», — сказал я и потыкал черным пальцем в грудь крокодилихи, отчего та скривилась и схватилась за покачивающиеся дыни 10-го размера. «Ну, для 3-метрового роста они, может, и норма, но для меня они выглядят как мечи диаметром в 40 см каждый. Подонок, все с тобой понятно, тебе нужны только эти мешки жира. Ладно, если ты пойдешь со мной, я сделаю это». У меня мозг на секунду залагал из-за попыток вспомнить, где я пропустил важную часть нашего диалога, в котором я хотел просто заставить эту суку свалить нахер и не ебать мне мозг. А теперь, ну, еле я правильно понял, то у нее возникли кое-какие заблуждения, которые я должен развеять, но... Она первая 3-метровая женщина с нормальной фигурой, которую я встретил в этом мире. Да и награда в 79 000 000 000 это вообще ни о чем для пирата, плавающего в Грандлайне и новом мире. Значит, она не была замечена в откровенной чернухе и относительно лайтовая пиратка, которую возможно получится перевоспитать в нормального человека. Да, я вообще разговариваю с тобой только потому, что ты женщина. Была бы ты мужиком, то твоя голова покатилась бы с порога, ибо я не прощаю. Но вот второй шанс для красивой женщины — это для меня само собой разумеющееся. Ненавижу таких подонков, как ты. А я пиратов. Пошли, у меня корабль стоит в порту. Не хочу ночевать в этой рыгаловке. Крокодилочка, несмотря на все, что я сказал, была весьма накачанная, и ее точеные мышцы и пухленькие бедра с огромными сиськами очень гармонично сочетались с ее узкой талией. Вообще, если бы не шрамы, она была бы, наверное, красивее Ника Робин. Всадить в нее свой огромный член было одним удовольствием, как и быть обхваченным ее пышными накачанными ляжечками. Она, несмотря на все попытки выглядеть недовольной, не смогла сдержать стоны удовольствия, и, наверное, это первый раз, когда она вообще получала удовольствие в постели с мужчиной, потому что была потрясена тем, как сильно и часто кончала в моих опытных руках. Мне понравилось трахать эту красотку, но было кое-что, что я не мог игнорировать. Потому, недолго думая, я решил магией воды переместить несколько стволовых клеток на ее культю и регенерировать ее руку, вначале просто кисть, а затем и пальцы один за другим. Также и прошелся по всему ее телу, восстанавливая все неправильно сросшиеся переломы сухожилия и мышцы. Особенно уделил внимание ее лицу, у которого половина мышц была просто мертва из-за тех ран от меча, что неправильно срослись, зашитые каким-то криворуким дебилом. Белые следы от шрамов на лице все еще были видны, но в остальном кожа и плоть восстановилась полностью, отчего с довольной Хари упал лицом в огромные мясные подушки крокодилочки. Пробуждение было неожиданным, так как эта идиотка забыла, что легла спать со мной, и не до конца просинувшись, отправила мою 200-килограммовую тушку полетать. Сама крокодилиха весила при своем росте 0,5 тонны, но это норма для этого мира. Даже мама Усаги при росте 2 метра весила 150 килограмм, несмотря на то, что тонкая как ива. Все из-за того, что мышцы плотнее жира в 2 раза. Придя в себя и посмотрев на меня, который вполне спокойно сгруппировался и приземлился на ноги, она остановилась взглядом на моем огромном члене и невольно почесала нос, отворачиваясь в поисках вещей, а потом замерла в шоке, таращась на бледную руку, которая переходила в смуглое предплечье. Она посмотрела на меня в шоке и не нашла в себе сил задать какой-то вопрос. Она просто сильно сжала руку и как-то выпрямилась, начав преспокойно собирать вещи, натягивая на свою весьма сочную фигурку. Я все это время смотрел, а она не возражала. «Я познакомлю тебя с другими членами нашей команды, твоей команды». Крокодилша нахмурилась и подошла, положив руку мне на плечо. Она пристально смотрела мне в глаза, а потом сказала: «Ты же поможешь мне, правда?» Я отвернулся и, подумав, я осознал, что и правда у меня нет никаких планов после того, как меня превратили в сраного предателя из-за одной тупой псины. Лезть к моим прошлым девушкам я не собирался, потому как это пиздец тупор и подставит их. На меня, если не охотится мировое правительство, то точно шпионит Сейферпол. И пока я, кроме парочки попыток арестовать меня для отсчета, не встречал сильного давления от дозора, что значит, меня кто-то прикрывает или хотя бы пытается не загонять меня в угол, чтобы точно не сделать врагом мирового правительства и дозора. Все же я сраный целитель, которых в этом мире по пальцам руки можно посчитать, еще и достаточно умелый и знающий доктор. В общем, я пусть и преступник, но оставить возможность договориться хотят не только в дозоре, но и в мировом правительстве. О том, что меня можно захватить, очевидно, никто иллюзий не питает. Я уже показал, что Акайну для меня просто шутка, а остальными адмиралами и лагеями никто рисковать не хочет, ибо непонятны пределы моих истинных способностей. Это, конечно, повышает угрозу, но преимущество моего лечения, похоже, нивелируют все риски в глазах тех, кто может решить мою судьбу. В общем, я не ответил на вопрос крокодилочки, но она пока была довольна тем, что я не сказал «нет». Тем временем пришла еще одна девушка, и я сразу узнал Робин. К нее реально те самые стрёмные круги в глазах вокруг зрачка. Я, конечно, видел много дерьма вроде людей племен длинноногих, длинноруких, длинношеих, трехглазых и даже сраных минков, которые какие-то фури, покрытые шерстью по всему телу. Но глаза Робин похожи на какие-то птичьи глаза, хотя у нее и фамилия птичья. Впрочем, как и я себе взял птичью фамилию чисто по приколу. Оригинальное имя этого тела было настоящей парашей, которую я никогда не собираюсь вспоминать, а еще я добавил себе в имя Ди, которого там не было, как и фамилии, впрочем, тоже. Я же не какой-то лох, чтобы ходить с именем без пафосного Ди, иначе нахрен вообще так жить в этом ванписе, как простой моб. Ника Робин своим именем сорить не спешила, как и крокодилочка не спешила его называть, но крокодилочка посвятила меня в свои планы. Нам необходимо получить звание Шичибукая. Неплохое начало, мне нравится ход твоих мыслей. Пока. Почему пока? Ты, пираты, всегда ищешь легкие пути. Вместо того, чтобы тренировать свою личную силу, чтобы отомстить, ты наверняка придумаешь какую-то дичь, из-за которой умрут простые люди, и в итоге снова ничего не добьешься. Потому что легкие пути никогда не работают. Без крепкого кулака. Все твои усилия в любом начинании обречены на провал. Слабость – это грех. И тот, кто не развивает силу, будет наказан за это тем, у кого сила есть. Ты хочешь научить меня своим фокусом? Нет. Но ее, возможно, научу. Удивил я Робин и заставил крокодилшу скрипнуть зубами. Не играй в эти игры, ты не настроишь ее против меня. У меня нет таких намерений. Просто ты не хочешь стать сильнее. Без желания и воли. Как это ни парадоксально, ты не выучишь волю. Сказал я, и мое тело почернело вместе с одеждой, а потом по моим плечам и голове начало бегать пламя. Что? Что это такое? Что это за дьявольский фрукт? Я скривил лицо, сбросив покров воли. У меня заняло 10 лет, чтобы раскачать выносливость, достаточную для полного покрова, и то за последний год я смог продлить длительность его поддержания с полусекунды только до 90 секунд, после которых придется отдыхать 7 минут с лишним, чтобы полностью восстановиться. Я это пока никому не показывал, но среди адмиралов только старики вроде Гарпа и Сингакуна такое способны. Даже три адмирала Лаги не могут покрыть свое тело хаки вооружения полностью. Хотя позже, похоже, появится один шпион до Фламинго, который вполне себе сможет творить настоящий треш со своей волей вооружения, как сраный терминатор. Что вы знаете о воле вооружения и воле наблюдения? Перестань делать из нас дур и набивать себе цену. Эх, ладно. Воля наблюдения – это способность видеть все вокруг с закрытыми глазами, а в некоторых случаях развиваются другие чувства, которыми можно ощущать все пространства на многие километры вокруг. Также можно уклоняться от пуль. Для начала этого вам хватит. Воля вооружения – это способность ударить Люгию своим кулаком или оружием, напитанным волей вооружения, и это причиняет вред, игнорируя неуязвимость Лаги. Крокодилиха побледнела, потеряв себе запястье, а Ника Робин распахнула глаза, только заметив, что рука крокодилихи теперь на месте. В общем, обе были полны вопросов и своих мыслей. Робин, несмотря на то, что я сказал, что буду учить ее, не спешила со мной говорить, что вполне логично по многим причинам. Крокодилиха тем временем потянулась к сигарете, но я прострелил ее своим развитым до предела шиганом, что позволяет просто стрелять с кончиков пальцев сжатым воздухом. Крокодилиха оскалилась на меня, а я сказал: «Ненавижу, блядь, сигареты. Брось курить». Крокодилиха сжала губы, тяжело дыша носом, но успокоилась и села за стол, где я уже сидел. Я подумала: «И я, возможно, смогу победить без уловок, если ты меня научишь этой своей воле». Я так поняла, воля вооружения защитит от чужой воли вооружения и позволит мне ранить эту тварь Белоуса. «Ты жалкая. Старик сдохнет через 10 лет. Бери цель повыше. Ты должна быть настолько сильной, чтобы любой Йонка был тебе на один крепкий пинок. Не мели чепуху. Ладно, Белоус Нокайда, этот монстр неуязвим. Нет ничего невозможного, и ты должна это уяснить, если хочешь ту силу, что позволит тебе отомстить. Решимость умереть, но достичь своей цели позволит тебе развиваться, ломая пределы своего тела, пока ты и сама не заметишь, как превзойдешь всех этих старых развалин, чье время уже прошло». Я ткнул ее в сиську пальцем. «Ты, сука, так кто будет заставлять сраного Белоуса плевать кровью раньше, чем он сдохнет от старости, и ты должна это осознать каждой песчинкой своей тупой головы. Все Йонка будут выплевывать зубы от ударов твоих кулаков. Роджера и Гарпа забудут просто потому, что они никто в сравнении с тем, кем ты станешь», — сказал я, и с моих глаз сорвалась красная молния с черным сиянием. Блять, распалился настолько, что это дерьмо теперь вылезло. Сраная королевская воля у меня уже давно, сложно ее не развить, когда я уже дважды был человеком, что решает судьбу своего мира в течение сотен лет, но в блядском дозоре нет никого, кто хотя бы имел понятие, как ее развивать. Хотя я подозреваю, что Гарп тоже ей владеет, но он ни за что не признается в этом по той же причине, что и я. Те, кто владеют королевской волей, никогда не подчиняются никому, кроме самих себя. Если я решу, что я должен следовать приказам, например, той же Гион, то так и будет. Но если кто-то прикажет мне что-то, от чего меня воротит, то вряд ли я пойду на компромиссы. Хотя кого я обманываю? Я пришел в этот мир научиться говорить женщинам «нет», потому я, естественно, пошлю нахер тех, кто мне не нравится. Хорошо, я хочу этого. Я хочу выбить зубы всем блядским Йонка. Научи меня. Вот это правильный настрой. Но стать шичибукой им придется все ровно. Что? Пока ты пиратка, я не хочу иметь с тобой дел. Да и к тому же это даст нам легальный статус и возможность жить без всего этого геморроя. В то же время, если я буду в команде Шичибукая, я смогу без проблем линчевать всякий мусор, и мне никто за это ничего не скажет. У крокодилихи вздулись вены на лбу, но она кивнула. Ты прав, нам нужно спокойно развиваться, и мой статус легального пирата позволит легализироваться и моей команде. Умничка, я подошел и чмокнул ее в лоб, отчего крокодилиха посмотрела на меня с раздражением, а Робин хмурила брови, понимая, что я имею очень много влияния на ранее сильно радикальную и непреклонную крокодилиху. Ну, возможно, правду люди говорили, и все проблемы женщин от недотраха. Подумал я, и наверняка задумалась Робин. Я тем временем достал Дин-Дин Муши и позвонил, не особо скрываясь от моих будущих коллег. Али Белочка, да это я. Получила деньги. Отлично, как там у вас на Кокоисе? Все хорошо, у меня хорошие новости. Я устроился тренером у будущего Шичибукая, так что награду, наверное, заморозит в течение пары недель. Да я знаю. Конечно, я тебя навещу и наших деток тоже. Пока целую. Что, у тебя есть дети? Ну да, и не один. И ты не думаешь, что крутить шашни с другими, пока тебя ждет женщина с детьми? Это немножко по-ублюдски, не так ли, Робин? Робин сохранила покерфейс, но я пожал плечами. Первая моя бывшая вообще не сказала мне, что у нас есть ребенок, и оставила его где-то, чтобы продолжить заниматься карьерой. Так что у меня нет проблем с ней, а вторая, с которой я говорил, вообще взяла воспитывать двух сирот, помимо той малышки, которую родила от меня, бросив и меня, и дозор. С ней вроде все в порядке, и я иногда заплывал к ней завести деньги и потрахаться, но между нами так-то нет отношений, кроме дружбы. А еще одна моя бывшая перестала со мной общаться после того, как за меня выдали награду. Так что я думаю, я пока свободен. Да и никогда не считал проблемой заботиться о нескольких женщинах. Конечно, ты вряд ли понравишься Бельмере, так что на тройничок можно не рассчитывать, но в остальном все в порядке. Крокодилиха скрипнула зубами, на глубоко вдохнув успокоилась, а я залип на ее покачивающиеся сиськи, что и без лифчика торчали весьма бодро и упруго. Крокодилих поэта отметила и цыкнула зубами, понимая, что у нас мало причин держаться в команде, и она должна уступить и продолжать трахать меня, чтобы получать возможные выгоды от бывшего вице-адмирала с наградой в 449 миллионов. Она даже забыла о том, что ее гордость была уничтожена тем, что Белоус пощадил ее из-за того, что она женщина и поменяла свои планы по смене своего пола и решила отомстить Белоусу, снова сразившись как женщина в прямой схватке, только потому что это поможет ей удержать меня при себе. Хотя я пока не уверен, что она действительно отказалась от алабасты ради меня. Впрочем, время покажет, и если что, я еще вытрахаю дурь с ее песчаной головы. 36. А в чем смысл? Крокодилша растерянно похлопала на меня глазами. Ну это же древнее оружие, которое я могу разнести одним ударом кулака, одним ударом меча, одним использованием своей силы. В чем смысл иметь оружие, способное уничтожать остров, если Гарп может это сделать кулаком? Лучше потратить это время на сбор ресурсов для своей тренировки. Но в алабасту мы пойдем. Дернув глазом, раздраженно спросила крокодилиха. Конечно же, мы начнем распространять оттуда наше влияние. Да и твой фрукт потренируем. Что, блядь, за глупость использовать его для сушки влаги? Ты не знаешь, что из песка стекло делают? Я также уверен, что ты сможешь контролировать все, в чем содержится молекула песка, а возможно и производить это своим телом. Просто нужно потренироваться. Очень полезно в бизнесе. И хотя крокодилиха спорила, но потом я наглядно показал, как использовать стихию земли для зарабатывания бабок. Я просто купил землю за пару миллионов белли, построил из камня и стекла настоящий дворец с фонтанами, заряженными водой из стихии земли, и перетазив несколько деревьев с корнями, окружил это садом. До конца вечера я умножил мои вложения в 20 раз и купил в 20 раз больше земли рядом с этим же построенным дворцом и продал, уже умножив свои сбережения в 400 раз до конца недели. Смекаешь, ты монстр. Я могу этой силой уничтожить остров за пару недель, потопив его, но я также могу созидать и получить миллиард белли всего за одну неделю. Какие охотники на пиратов или йонка могут похвастаться такими прибылями? Я уверен, некоторые королевства в год доход имеют меньше, чем я за неделю. Знаешь, что этим можно сделать? Уничтожить мир, не убив своими руками ни одного человека. Как? А ты подумай и скажи мне. Ника Робин, которая обычно молчит, вмешалась. Обрушить экономику страны. А ты что-то знаешь, мисс Салсанди? От тебя пахнет цветами. Ты тоже фруктовик. Уверен, что это парамеция. Поверь мне, нет бесполезных фруктов, есть недостаточно тренированные люди. Для начала можешь забыть про свой фрукт, потому что без выносливости он бесполезен. Тренируй тело и техники, и тогда фрукт в роли поддержки сделает тебя сильной настолько, что ты сможешь игнорировать любую угрозу в этом мире. Легко тебе сказать. У тебя были годы тренировок у Зефира, возразила она, но я сказал ей. У тебя тоже годы покоя впереди благодаря нашей милой крокодилочке Шичибукаю. Ты моложе меня на 8 лет, уверен, этого хватит с головой, чтобы мне превратить тебя в маленького адмирала, который легко отпинает Акидзи без какого-либо фрукта. Робин прищурилась, всматриваясь мне в глаза. У нее личные счеты с Нихкром за то, что он заморозил великана, что ее спас при уничтожении Ахары. Но она не знает, знаю ли я что-то о ее прошлом, которое по факту просто не могу знать. В общем, я ее снова дразню. Впрочем, крокодилочке все ровно достается больше всего, потому как я ее гоняю на тренировках по несколько часов в день, а потом массажирую целый час, и в итоге все заканчивается тем, что я ее трахаю, то потери последних сил, и в итоге ее вырубает до самого утра, и она к своему ужасу утром снова как огурец и готова заняться делами до начала очередной тренировки. Программа, отработанная тысячи лет назад в этом мире, дает все те же стабильные результаты по прокачке местных монстриков. Робин тем временем знает, что я всегда готов ее тренировать так же, как и крокодилиху, но она также знает, какую цену придется платить. В общем, ей противно лишаться девственности, но я то знаю, что она очень расчетливая и разочаровавшаяся в этом мире человек. И как и ожидалось, она сдалась уже через 2 недели, когда я превратил свой миллиард белли в 10. А крокодилочка тем временем смогла изучить хаки наблюдения, уворачиваясь от моих ударов палкой напитанной хаки вооружения с закрытыми глазами. Ох, не зря меня пиздили этими палками. Ты смотри, как хорошо работает метод Зефира на крокодилочке. Робин, увидев результаты пироточки, была целый день задумчивой, особенно когда начали раздаваться довольные повизгивания ее начальницы, которую драл их личный вице-адмирал. Она прикусила губу и, помывшись в одном халате, пошла во двор, где обычно миловался звездами и лунами этот извращенец. Увидев его, она долго сомневалась и в итоге использовала свой фрукт, чтобы вырастить руки с кресла, где я лежала. Потом они начали поглаживать все мое тело ростом 240 см. А во, какая удобная парамеция. Можешь создать копию своего тела? Нет, но я могу создать часть своего тела, сказала она и создала между ногами этого извращенца копию своей жопки с расставленными ножками и обнаженной гладковыбритой киской. А во. Очень мило с твоей стороны, я так понимаю, ты хочешь, чтобы я тебя потренировал. Да, но я не могу. Я все понимаю, Робин. Я очень ценю этот жест доверия и никому не расскажу. Сказал я и, дождавшись, пока Робин ляжет на соседнее кресло, вставил свой член в этот цветочный клон ее киски. Робин изогнулась дугой, прикрыв обеими руками рот, и я ощутил, как меня сжимают стенки влагалища цветочного клона, обильно увлажняясь и смазывая мою 30-сантиметровую одноглазую кобру. Я не спешил и аккуратно трахал игрушку, подаренную моей миленькой ученицей, наслаждаясь мягкостью кожи и реакциями цветочного клона, который повторял все, что вытворяло извращенное тело хозяйки фрукта. А она уже начала подергивать тазом, насаживая игрушку на огромный член, норовя вогнать головку в самые глубины ее матки, что вскоре и произошло, отчего Робин пискнула и кончила, упав на кресле и обнажив темные сисечки со светлыми ореолами под халатиком. Цветочный клон тем временем стала заполнять горячая жидкость, отчего Робин начала быстро дышать, уцепившись в подлокотники, и закатила глазки. Неудивительно, ибо я кончил очень много, и цветочный клон аж надулся в животике. Робин снова кончила, начав сжиматься цветячным клоном вокруг моего члена. Очень приятно, но похоже, девочка уже все. Нет, сказала она, запахнувшись в халат, когда я со стоящим колом членом подошел и поднял ее на руки. Не беспокойся, Мне все понравилось, и я буду тебя учить. Сейчас пошли на массажный стол, я сделаю тебе парочку целебных процедур, чтобы прямо завтра начать тренировки». Робин, красная как рак, кивнула, а потом совершенно не сопротивлялась, когда я ее раздел и начал наминать ее тело. Я уже знал, как отключать возбуждение во время массажа, и поэтому Робин балдела только от приятных чувств, а не от того, что я хорошенько потер ей все чувствительные места на теле, отчего она раза три уже кончила бы. Перевернувшись на спину, она стеснительно прикрыла сиськи и киску, но я ей улыбнулся и просто массажировал, пока она не размякла и неохотно опустила руки, позволив мне помассажировать их. «У вас очень много талантов, мистер Спароу. Зови меня Джек. Тогда зовите меня Робин, когда нет лишних ушей». «Конечно, Робин. Вас устраивает то, что я не плачу вам своим телом? Все просто восхитительно». Ей мечтать не мог, что когда-то встречу девушку с таким интересным фруктом и тем более удостоюсь такого доверия с твоей стороны. Робин покраснела, как так. Мда, я часто забываю, что она не та Робин из Барок Воркса, все еще 18-летняя соплячка, которая лет 10 скрывается от Сейферпола и мирового правительства. Я погладил ее лицо и остановился, смотря ей в глаза. «У тебя очень красивое лицо. Особенно этот носик». «Спасибо. Если хочешь, я бы мог поправить тебе что-то, что тебе не нравится. Если это возможно, я доверюсь тебе в этом вопросе. Сделай мне новое лицо». «Хм, новое? Ладно». Недолго думая, я слепил из лица Робин более европейскую красавицу, очень похожую на Люси Лоулис, которая играла Ксену, принцессу воина в одноименном сериале. Создав из металла зеркало, я дал его ей, и та в шоке посмотрела на свое новое лицо и улыбнулась. Я подошел сзади и, положив руки, покрытые светящейся водой, восстановил ее старое лицо, будто ничего и не было. «Пожалуйста, верни обратно. Мне нравится новое лицо». «Хорошо, но надеюсь, ты будешь молчать о нашем маленьком секрете». «Я договорюсь с крокодилочкой». «Конечно», — ответила мне уже Люси Лоулис. «Вообще, по той информации, что у меня есть, не сильно понятно, какой фрукт у Ника Робин, но не исключено, что нужные люди в курсе, так что придется или прятать фрукт Робин, обходясь чисто физическими силами, или тренировать его до уровня, на котором будет сложно связать слабый фрукт Робин с его более развитой формой. А вообще, фруктовики умирают как мухи, и новые фрукты с теми же силами всплывают уже у левых людей». Можно будет разок засветить Робин в радикально другом облике и объявить о том, что кто-то нашел фрукт Хана-Хана, но Мии теперь у него новый хозяин, а потом подбросить труп с засвеченной внешностью и снова всплыть как третий после Робин пользователь фрукта. Проколоться, конечно, можно, но у Робин хорошие навыки актера, и она умеет держать покерфейс, когда надо. Но все пойдет по пизде, если кто-то узнает о моих навыках пластического хирурга, которые я пока не светил. Тем временем наши будни наладились, и я... А точнее, Шичибука и Крокодайл получила большой заказ от бизнесмена, наслышанного о навыках ее члена команды. Кроме того, у меня получилось купить пару интересных фруктов. 1 кило-кило номи, то есть фрукт, который позволяет менять вес от 1 кг до 10 тонн. Мда, это тот самый фрукт блондинки мисс Валентин, которая была в Барокваркс крокодилочки. И еще один фрукт парамеция воска. Блять, я даже не представляю, каким образом он попал бы мистеру 3. Он же дебил. Хотя весьма талантливый в скульптуре, и может поэтому его проспонсировала крокодилочка, теперь этого не случится. Тем временем заказ на 30 миллиардов требовал от меня постройки подземного канала от горного озера до города, где я должен построить подземное водохранилище, что вполне реально, и я легко справился за неделю. Крокодилочке пришлось неделю таскаться со мной и Робин по пустыне, потому как я их не прекращал тренировать. А вечером, когда я строил посреди пустыни небольшой дворец, я их по очереди массажировал и трахал. Крокодилша, конечно, поскрипела зубами на нас, но я не тащил их в одну постель и разбирался с оплатой по отдельности, потому она вскоре остыла и перестала дуть губки. Она, как никто другой, понимала, как девушки нуждаются в силе, да и она сама не раз чертила черту нашего чисто делового партнерства и секс у нас чисто по расчету, а не из-за наших теплых чувств. Вообще, что Робин, что крокодилочка, меня считают идиотом из-за того, что я так дешево продаю свои высококачественные знания и услуги. Но со временем они поняли, что мне нахрен нужны их задницы. Я их воспитываю личным примером. Показываю то, как устроен мир, и учу в нем жить по-другому, чем одним пиратством и воровством. Крокодайл вскоре начала тренироваться сверх нормы и помогала мне по мелочам, где пригодится ее песочный фрукт. За это я ей, естественно, платил часть своего заработка, причем переплачивал, на что она, конечно, закрывала глаза, считая, что я должен платить, так как бессовестно прикрываюсь ее титулом Шичибукая и не афиширую свою настоящую личность, постоянно меняя лица при общении с заказчиками. Я уже спалил эту способность с Робин, нет смысла скрывать ее от крокодилочки и не пользовать при любом удобном случае. Вот и приходится использовать крокодилочку как гарантию того, что работы будут сделаны, а также как гарантию того, что никто нас не кинет, если не хочет сдохнуть в муках в лапках Шичибукая. В общем, крышует она мой бизнес. Тем временем к крокодилочке полезли кандидаты в шестерки, то есть в команду Шичибукая. Я сразу зашевелился в сторону скупки всяких парамеций и слил 50 миллиардов, чтобы купить около 20 фруктов разной степени бесполезности. Среди них был фрукт Супа-Супа Номи, который превращал человека в человека-лезвие. Блять, это по-своему полезный и бесполезный фрукт, ибо оружие типа должно добавлять дистанцию атаки, а это тупо какие-то острые кастеты даст. Но в руках мастера меча, что мечет сайберслиши во все стороны. Ну все ровно хуйня какая-то. Но лысому я этот фрукт не отдам. Однако пара кандидатов уже были с фруктами, как например тощая как палка, но с огромными сиськами соплячка. Она владела фруктом, что превращал ее в ежа. Бля, это оказалось зала из оригинального состава Барракворкс. Не зря ее взяли. Один фрукт миллионов 400-100 стоит в зависимости от полезности. А логи уже вообще стоят миллиарды, но кто же, блять, их продаст? Вот и барыжат паршивыми занами и парамециями, которые я искупал. Хотя бы какой-то контроль над потоком быдла в команду крокодилочки. Сам я не мог встревать в это дело, так как практически посторонний. Но крокодилочка то и дело косилась то на меня, то на Робин. Если Робин что-то там шептала, то я просто ободряюще улыбался. Но всему есть предел. Когда вошло очередное рыло, я просто без разговоров пустил сайберслиш, и голова мудака подлетела вверх, оросив пол кровью. Я махнул рукой, и кровь вместе с телом выкатились из нашего особняка, который я сам и построили на тех землях, что перестраивал. Что? Он педофил. Две девушки подняли в удивлении брови, а потом открыли рты в прозрении. Блять, они очевидно связали тот факт, что я стал предателем из-за того, что спас троих девочек от рабства у Тенрюбита, то есть у небесных драконов. Они даже посмотрели на меня с каким-то уважением и закрыли вопрос с трупом, которого, кстати, оперативно схватили уже набранные шестерки крокодилочки и сдали дозорным за награду. Ну да, я просматривал листовки на всякий биомусор, и у меня особенно хорошо получается запоминать девушек-пираток и тех, кого я просто терпеть не могу, что помогает их практически моментально опознавать и разбираться. Тем временем Зала и Валентайн получили от крокодилихи особое предложение. Если вы понравитесь вон тому парню, он может подумать о том, чтобы тренировать вас лично. Но цена за тренировки весьма специфичная, сказала она, и ее лицо скривилось. Она, конечно, немного собственница и вполне осознает, что она жадная во всех смыслах. Но эти две молодые девушки хороший материал в ее прямые подчиненные. Точнее, хороший материал только за Заиба, у нее уже есть дьявольский фрукт. А вот на Валентайн взгляд ее тренера задержался сильно дольше, чем на любой другой женщине, и она точно поняла, что этот кобель неисправим. Она как раз поэтому и смотрела на него и его реакцию, чтобы определить интерес и возможный скрытый потенциал, который он рассмотрит в кандидатах. Но он смотрит только на сиськи. Впрочем, Заза, приподняв бровь, поджала губы и отвернулась, задрав нос. Ну это ее выбора, вот просто обычная девчонка, которая мечтала о открытии кондитерской фабрики. Ну она решила для начала посмотреть и лично уточнить, что за услуги нужны такому интересному тренеру, которого даже Шичибукай рекомендует. И она сглотнула слюну, смотря на точеное мускулистое тело мужчины в самом расцвете сил с молодым личиком парня примерно ее возраста. Простите за нескромный вопрос, скольких девушек тренирует этот господин? Джек, для тебя просто Джек, и я тренирую только двух девушек. Это включает также готовку особых питательных блюд и медицинское обслуживание. А что за плата, о которой так завуалированно сообщила госпожа Шичибукай? Это секс, согласна, то есть, не подумайте, я не такая, я понимаю. Ты мне тоже сразу понравилась, у тебя есть потенциал перевернуть этот мир. Я вижу в твоих глазах решимость ради мечты преодолеть любые трудности и выйти за пределы человеческих возможностей. Ах, мистер Джек, пожалуйста, женитесь на мне. Ой, я не, я все понимаю. Сложно найти человека, который верит в тебя.